Глава 25. Привлекает каждый. Выгода. Экономия бюджета на привлечение кандидатов. Сложность высокая. Бюджет зависит от инструмента. Срок реализации зависит от инструмента. Маркетинг. Компания, в которой продает каждый, всегда продает и всегда зарабатывает больше тех компаний, в которых продает только отдел продаж. Сотрудники, клиенты, партнеры, члены семьи, друзья, бывшие сотрудники, кандидаты тоже могут и должны продавать. Маркетинг плюс HR. Этот подход легко переносится в рекрутинг. Компания, в которой привлекает кандидатов каждый, а не только отдел рекрутинга, быстрее закрывает вакансии и экономит бюджеты на маркетинг и привлечение кандидатов. При правильной реализации подхода продает каждый. Советую прочитать одноименную книгу. Продавать вакансии может любой сотрудник компании, и в первую очередь это должны быть топ-менеджеры компании, бывшие сотрудники, кандидаты, которые приходят устраиваться к вам на работу, друзья и члены семьи сотрудника. Эта методика называется F&F – Friends and Family. Клиенты, контрагенты и поставщики. И даже коллеги из других отраслей. Чтобы вакансии продавал каждый сотрудник, можно сделать многое. За деталями мы отсылаем вас к уже упомянутой выше книге «Продает каждый». В частности, воспитывать гордость за компанию, научить всех причастных правильной речи в лифте, проводить обучение и внутренние тренинги, делать и передавать визитки, рекрутинговые буклеты по вакансии, использовать автоподпись и сторителлинг. Божественно, когда в компании есть сотрудники-евангелисты. Это сотрудники, которые помимо своей основной работы активно участвуют в продвижении вакансий. Это неформальные медиаперсоны компании. Они могут и должны выступать перед партнерами, клиентами и сотрудниками, писать классные тексты для сайта, социальных сетей, корпоративного журнала, продвигать и отстаивать бренд компании как работодателя постоянно и повсеместно. Бывшие сотрудники тоже должны оставаться рекламными носителями, удаленным отделом продаж, наставниками и адвокатами ваших вакансий. И клиенты тоже могут быть продавцами ваших вакансий. Повторим еще раз эту очень важную мысль. Компания, в которой вакансии продает каждый, никогда не испытывает дефицита незакрытых вакансий. В отличие от компаний, вакансии, в которых продает только отдел, ответственны за это. Уж если делать HR-бренд компании, то только такой, где продает каждый. Первый шаг. Прочитайте книгу «Продает каждый» и вдохновитесь этим подходом.